Глава 39. «Не желаете ли кофе?» Метрдотель вынырнул рядом с нашим столиком, сложив руки за спиной и слегка наклонившись вперед. На мгновение его взгляд задержался на растаявшем мороженом Сержа, после чего он вопросительно посмотрел на каждого из нас. Я мог ошибаться, но в выражении лица и движениях метрдотеля прочитывалась некоторая торопливость. Подобное явление часто наблюдается в ресторанах такого уровня. После того, как клиент поел, и реального шанса на то, что он закажет еще бутылку вина, нет, он может катиться ко всем чертям. «Даже если через 7 месяцев ты премьер-министр», — подумал я. «Поели, пора и честь знать». Серж снова взглянул на часы. «Думаю», — сказал он, переводя взгляд с Бабетты на Клэр. «Я предлагаю выпить кофе позже, в кафе». «Бывший», — поправился я. «Бывший премьер-министр? Или нет? А как называют того, кто, еще не став премьер-министром, уже отказывается от этой должности? Бывший кандидат?» А в любом случае определение «бывший» звучит не слишком лестно. Бывшие футболисты и бывшие велосипедисты могут это подтвердить. Сомневаюсь, что после завтрашней пресс-конференции мой брат еще сможет забронировать столик в этом ресторане без очереди. Скорее всего, бывшему кандидату придется ждать как минимум 3 месяца. «Я бы выпил кофе здесь», — сказал я. «Эспрессо. С чем-нибудь крепким». Целый вечер я ограничивал себя в алкоголе и сходу не мог сообразить, чего именно мне хотелось. «Я тоже возьму эспрессо», — сказала Клэр. «И граппу. Моя жена». Я почувствовал, как по телу разливается тепло. Жаль, что я не сидел рядом с ней и не мог ее коснуться. «Мне тоже граппу, пожалуйста», — сказал я. «А вам?» Метрдотель, похоже, пребывал в замешательстве, глядя на моего брата. Но Серж покачал головой. «Только счет», — сказал он. «Моя жена и я. Мы должны...» Он бросил на жену панический взгляд, — отметил я про себя. Меня бы не удивило, если бы Бабетта сейчас тоже заказала эспрессо. Но Бабетта перестала всхлипывать и вытерла нос кончиком салфетки. «Мне ничего, спасибо», — сказала она, не глядя на метрдотеля. «Значит, 2 эспрессо и 2 граппы», — подытожил он. «Какую граппу вы предпочитаете? У нас в ассортименте 7 сортов, от старой, выдержанной в деревянных бочках, до молодой, обычную», — прервала его Клэр, — «прозрачную». Метрдотель едва заметно поклонился. «Молодую граппу для госпожи», — сказал он. «А для вас, господин, то же самое». «И счет», — повторил свою просьбу Серж. После того, как метрдотель удалился, Бабетта обратилась ко мне, пытаясь улыбнуться. «Ну а ты, Паул, ты еще не проронил ни слова. Как ты считаешь?» «Я считаю странным то, что Серж выбрал наше кафе», — сказал я. Улыбка или ее подобие исчезла с лица Бабетты. «Паул, пожалуйста», — сказал Серж и посмотрел на Клэр. «Да, я считаю это странным», — повторил я. «Мы с Клэр пригласили вас тогда в кафе, где мы частенько перекусываем. Ты не можешь вот так запросто устроить там пресс-конференцию». «Паул», — сказал Серж, — «не знаю, насколько ты понимаешь всю серьезность». «Дай ему договорить», — сказала Бабетта. «Да я уже, собственно, закончил», — ответил я. «Для непонятливых мне добавить нечего». «Нам понравилось это кафе», — сказала Бабетта. «У нас исключительно приятные воспоминания о том вечере». «Ребрышки», — сказал Серж. Я подождал еще каких-нибудь реплик, но все молчали. «Вот именно», — сказал я. «Приятные воспоминания». «А какие воспоминания после завтрашней пресс-конференции останутся у нас, Склэр?» «Паул, давай по-человечески», — разозлился Серж. «Речь идет о будущем наших детей. О моем будущем я даже не заикаюсь». «Но он прав?» — вступил из-за меня Клэр. «Но нет, пожалуйста», — сказал Серж. «Не стоит так раздражаться», — сказала Клэр. Просто ты с поразительной легкостью присваиваешь себе абсолютно все. Вот что Паул имеет в виду. Ты говоришь о будущем наших детей. Но по существу ты в нем ни капельки не заинтересован, Серж. Ты присваиваешь это будущее с такой же легкостью, с какой ты присваиваешь кафе, если оно подходит тебе в качестве антуража для пресс-конференции. Только потому, что идет на пользу твоему имиджу. Тебе даже в голову не пришло спросить нас, что мы об этом думаем. — О чем вы говорите? — возмутилась Бабетта. — Вы рассуждаете о пресс-конференции как о решенном деле, а я-то надеялась, вы сумеете убедить его выбросить из головы этот вздор. Я надеялась на тебя, Клэр, после того, что ты сказала мне в саду. — Так дело в кафе, — спросил Серж. — В вашем кафе? Да я вообще не знал, что это ваше кафе. Я полагал, что это публичное, общедоступное заведение. Прошу меня простить. — Дело в нашем сыне, — сказала Клэр. — И да, это наше кафе. Мы, конечно, не можем предъявить на него свои права, но мы так чувствуем. Я согласна с Паулом, это невозможно объяснить. Это нужно понять без слов. Серж вытащил из кармана сотовый и взглянул на дисплей. «Прошу прощения, мне надо ответить на этот звонок». Он приложил телефон к уху, отодвинул стул и приподнялся. «Да, Серж Ломан слушает. Алло!» «Черт побери!» — Бабетта швырнула салфетку на стол. «Черт!» Серж отошел от столика на несколько шагов, согнулся и зажал пальцами другое ухо. «Нет, это не так», — донеслось до меня. «Ситуация гораздо сложнее», после чего он двинулся в сторону туалетов и выхода. Клэр тоже достала из сумки мобильник. «Позвоню Мишелу», — сказала она, глядя на меня. «Который час? Не хочу его будить. Я не ношу часов. С тех пор, как я потерял работу, я стараюсь соотносить свою жизнь с положением солнца, яркостью света и вращением Земли. Клэр знала, что я больше не ношу часов». «Понятия не имею», — сказал я, почувствовав покалывание в шее. Моя жена продолжала пристально на меня смотреть, словно я был причастен к чему-то ужасному, хотя в тот момент я не представлял, к чему именно. «Лучше так, чем вообще ни в чем не участвовать», — подумал я. «Лучше, чем папа ничего не знает». Клэр отвернулась. «Что случилось?» — спросила Бабетта. «Который час?» — спросила Клэр. Бабетта, в свою очередь, вынула из сумочки телефон, взглянула на экран и назвала время. И не убрала обратно в сумку, а положила перед собой на стол. И не сказала: «Клэр, ты же можешь посмотреть время на своем мобильнике». «Наше солнышко целый вечер сидит один дома», — сказала Клэр. «Ему уже почти 16, и он считает себя взрослым, хотя еще совсем ребенок». «В чем-то они уже не дети», — сказала Бабетта. Клэр секунду помедлила с ответом, облизывая кончиком языка нижнюю губу, явный признак того, что она рассержена. «Иногда мне кажется, что именно в этом наша ошибка», — сказала она. «Может, мы чересчур упрощенно рассуждаем, Бабетта, об их возрасте? В глазах некоторых они вдруг резко повзрослели, поскольку совершили то, что мы, взрослые, называем преступлением. Но я считаю, что сами они ведут себя все еще как дети. Эту мысль я хотела донести и до Сержа, что мы не вправе отнимать у них их детство только потому, что по нашим взрослым меркам они совершили преступление, за которое им предстоит расплачиваться всю жизнь». Бабетта глубоко вздохнула. «К сожалению, ты права, Клэр. Что-то исчезло. Непринужденность, наверное. Рик всегда был... Ну, ты знаешь, каким он был. Этого Рика больше нет. Последние недели он только сидит, запершись в своей комнате. За столом молчит. У него такое лицо, будто его что-то мучает. Раньше за ним такого не водилось. И здесь очень важна ваша реакция. Может, он изводит себя только потому, что вы от него этого ждете?» Бабетта на мгновение умолкла. Она положила руку на стол и кончиками пальцев отодвинула от себя мобильник. «Не знаю, Клэр, его отец... У отца на его счет завышенные ожидания. Хотя, возможно, говорит так и не совсем честно, но факт остается фактом. Рику часто приходится нелегко из-за отца. В школе, с друзьями. Ему 15, он еще полностью зависит от родителей. А тем более от отца, которого каждый день показывают по телевизору. Иногда Рик сомневается в искренности своих друзей. Он думает, что с ним дружат только из-за известности его папочки. Или наоборот, что учителя порой несправедливы к нему из зависти. Помню, как, переходя в среднюю школу, он сказал: «Мама, у меня такое чувство, что я начинаю жить с чистого листа». Он так радовался. Но не прошло и недели, как вся школа знала, чей он сын. А сейчас вся школа узнает еще кое-что стараниями Сержа. Я об этом постоянно ему твержу, что Рик и так страдает из-за отцовской известности, а теперь отец хочет втянуть его и в эту свистопляску, из которой ему уже никогда не выбраться. Я подумал об О, приемном сыне из Африки, который, по мнению Бабетты, и мухи не обидит. Мишел как раз не утратил того, что ты называешь непринужденностью. Конечно, у него нет знаменитого отца, но все же происшедшее его не мучает. Иногда я даже тревожусь от того, что он, похоже, не понимает, каким последствиям может привести этот инцидент, имея в виду его будущее. В этом он сущий ребенок, беззаботный ребенок, а не страдающий, рано постаревший взрослый. Мы с Паулом тоже бились над проблемой, как внушить ему чувство ответственности за свои поступки, не отняв у него детской невинности. Я посмотрел на свою жену. Мы с Паулом. Давно ли мы с Клэр еще полагали, что другой ни о чем не догадывается? Час назад? 50 минут? Я перевел взгляд на нетронутый десерт Сержа. Так же, как по кольцам на стволе дерева можно определить его возраст, по растаявшему ванильному мороженому можно, наверное, измерить истекшее время. Я посмотрел в глаза Клэр, в глаза женщины, символизировавшей для меня счастье. «Без жены я бы ничего не достиг в этой жизни», — говорят сентиментальные мужчины, как называют сами себя мужчины неуклюжие. В действительности подразумевая лишь то, что их жены вытирают за ними грязь и в любое время суток подают им кофе. Так далеко я заходить не стану. Без Клэр я бы многого не достиг. Мы с Клэр настаивали на том, чтобы Мишель продолжал жить своей жизнью. Мы не хотим навязывать ему чувство вины. Конечно, он виноват. Но и бездомная, забравшаяся в кабину банкомата, тоже не без греха. Вокруг только и слышишь, современная молодежь отбилась от рук. Никто никогда не говорит о бомжах, слоняющихся где попало. Судьи, желающие наказать молодых в назидание другим, пекутся о собственных детях, которых, возможно, тоже не могут удержать в узде. Мы не хотим отдавать Мишела на растерзание толпе жаждущей крови. Той толпе, которая ратует за введение смертной казни. Мишель нам слишком дорог, чтобы принести его в жертву животным инстинктам масс. Кроме того, он и сам не допустит этого, потому что слишком умен. Клэр, не отрываясь, смотрела на меня, пока я произносил свой монолог. Ее взгляд и улыбка, которые она меня одарила, тоже были составляющими нашего счастья. Счастье, которому по плечу любые трудности. Счастье, способного устоять под натиском посторонних. «Это правда», — сказала Клэр, поднимая руку со своим мобильником. «Я собиралась позвонить Мишелу». «Который час, ты сказала?» — обратилась она к Бабетте, нажимая на кнопку и продолжая смотреть на меня. И снова Бабетта посмотрела на дисплей своего телефона и назвала время. Не буду говорить, сколько в тот момент было времени. Точное время порой оборачивается против тебя. «Привет, солнышко», — сказала Клэр. «Как у тебя дела? Не скучаешь?» Я взглянул на лицо моей жены, которая всегда озарялась особым светом во время телефонных разговоров с нашим сыном. Сейчас она смеялась и говорила бодрым голосом, но лицо не сияло. «Нет, мы еще выпьем кофе и через час будем дома. Так что ты еще успеешь убраться. Что ты ел на ужин?» Она слушала, кивала, несколько раз сказала «да», «нет» и со словами «пока, солнышко» нажала «отбой». То ли по ее несияющему лицу, то ли из-за того, что она и словом не обмолвилась о нашей с сыном встрече в саду ресторана, я сразу догадался, что перед нами был разыгран спектакль. Но для кого предназначался этот спектакль? Для меня? Вряд ли. Для Бабетты? Но с какой целью? Клэр дважды спрашивала о времени, словно хотела заставить Бабетту запомнить этот момент. Папа ничего не знает. А папа вдруг взял да узнал. «Эспрессо для...» — это была одна из официанток, одетых в черное. В руке она держала серебряный поднос с двумя чашечками эспрессо и двумя крошечными рюмочками граппы. Пока она расставляла перед нами чашечки и рюмочки, моя жена выпятила губы, как для поцелуя. Посмотрев на меня, она чмокнула в воздух.